Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 15 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. Эксклюзивное интервью с омбудсменом НКР Юрием Айрапетяном. Гости передачи – педагог русского языка Степанакерской старшей школы номер 11 Элеонора Газарян. Итак, подробности материалов. В субботу президент НКР Баку Саакян принял группу активистов Арцахского национально-освободительного движения. В теплой и непосредственной обстановке были обсуждены вопросы, касающиеся новейшей истории Арцаха, государственного строительства, региональных процессов. Президент Саакян с удовлетворением отметил, что встречи с ветеранами движения стали традицией, назвав их востребованными и важными. В субботу же президент Баку Саакян принял представителя Бюро Армянской революционной федерации Дашнак Цуцюн Гранта Маркаряна, на встрече, в которой принял участие представитель Центрального комитета АРФД Арцаха Давид Ишханян, был обсужден ряд вопросов, касающихся урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта и внутриармянских процессов. По оперативным данным Минобороны НКР, с 7 по 13 февраля вооруженные силы Азербайджана произвели в направлении позиции армии обороны НКР более 9 тысяч выстрелов. Как сообщает пресс-служба Минобороны, противник применил стрелковое оружие различного калибра, а также минометы и гранатометы. Передовые подразделения армии обороны НКР продолжают полностью контролировать ситуацию на передовой линии, уверенно выполняя поставленные перед ними боевые задачи. Предлагаем вашему вниманию интервью с омбудсменом НКР Юрием Айрапетяном об итогах 2015 года. 2015 год, с точки зрения его напряженности, для нас был достаточно спокойным. Спокойно почему? Это и старый опыт наш опыт вообще говорит об этом, когда проводятся у нас такие мероприятия, как выборы, особенно выборы президента или национального собрания, в прошлом году у нас состоялись выборы депутатов национального собрания, они как бы в период предвыборной кампании, вот кандидаты как бы отбирают часть тех задач, которые должны мы решать там в течение этого года. Почти то же самое произошло и в этом году, в отчетном году. Нам обратилось около 145-150 человек. Это та цифра, которая у нас как бы уже устоялась за последние годы. Что касается самих нарушений, по которым люди к нам обращаются, то больше всего людей интересует, опять же, интересуют как-то социальные вопросы, работу правоохранительных органов, интересует соблюдение трудового законодательства. Удалось, если конкретно, омбудсмену и аппарату омбудсмена восстановить права граждан? Сколько случаев было приблизительно? И, может быть, был какой-то запомнившийся случай, нарушение такое, может, сенсационное, я не знаю. Сенсационных нарушений, конечно же, у нас не было. Культура исполнения законов, культура соблюдения прав человека у нас, во-первых, это и в нашей крови, как говорится, да, у карабахцев у всех. И, во-вторых, поскольку государство-то наше построено именно как реакция на нарушение прав человека, тех прав, согласно которым человек имеет право и выбирать то государство, ту власть, при которой он хочет жить, творить, воспитывать детей и так далее. Было несколько десятков случаев, когда мы были вынуждены вмешаться и потребовать соблюдения прав человека, восстановления нарушенных прав. Как ни странно, в последние годы и в прошлом году тоже мы сталкиваемся со случаем, когда сами родители нарушают права ребенка. Есть, конечно, случаи, когда этому способствуют или же неоперативно реагируют, скажем так, службы принудительного исполнения судебных решений. Я понимаю, что это трудно. Трудно оторвать от одного родителя ребенка и передать другому. Но поскольку есть судебное решение, в рассматриваемом мной случае, да, который вот сейчас пришел прямо на ум, даже ребенок остается не у родителей, а у дедушки с бабушкой, у престарелых людей, это в Кашатарском районе, у людей, которые не могут дать должное воспитание этому ребенку. Ребенок не посещает детский сад, 4-5-летний ребенок. Одно нарушение, уже неисполнение своих обязанностей соответствующим работникам вот этой службы, приводит к следующему нарушению права ребенка на образование, права ребенка на воспитание. Ну и предлагаю завершить нашу беседу какими-то наметками, планами на год текущий, 2016. Работу омбудсмена трудно спланировать, поскольку она все-таки зависит от того, как такого рода обращения будут от граждан, сколько их будет и так далее. Но есть, конечно, важные моменты, на которые мы должны обратить внимание в своей работе. Это то, что у нас юбилейный год, 25 лет создания Нагорно-Карабахской республики. В связи с этим, мне, как мне представляется, мы должны стараться все-таки воздать должное тем. Это несколько категорий людей, хотя в целом наш народ в этой войне, весь народ показал себя героем. Но я имею в виду и семьям погибших, и людям, которые получили инвалидность в результате боевых действий. Я имею в виду людей, которые стали беженцами в связи с тем, что мы поставили вопрос о нашей независимости. В нашей программе участвует председатель секции учителей русского языка города Степанакерта Элеонора Газарян. Элеонора Лазаревна, достаточно сакраментальный набор вопросов нашей рубрики. И первый вопрос: почему ваш выбор пал на профессию филолога-русиста? Профессия учителя в нашей семье и в моем роду, она не случайная. У меня бабушка окончила педагогически, мои родители закончили педагогически. Со стороны отца у меня сплошные учителя. Ваша школа, школа номер 11, не совсем обычная. В нее приходят выпускники из различных основных школ. И хотелось бы узнать, одинаков ли у них уровень познаний и желание изучать русский язык. Ну, конечно. Дети, которые приходят из первой школы. Хочу отметить детей, которые приходят из второй и из третьей школ. Достаточно подготовленные. В принципе, любовь, она есть у всех детей к русскому языку. Да. Мы знаем, что у нас в Карабахе вообще постановка русского языка хорошая. Мы знаем, что отношение к русскому языку у нас хорошее, поэтому любовь к русскому языку есть. Даже учителя у нас посмеются и говорят, почему-то дети очень любят учителей русского языка. Ну и в конце ваши пожелания ученикам и учителям русского языка. Что пожелать? Пожелать учителям русского языка, учителям вообще в нашу пору живется нелегко. Я желаю всем учителям, независимо от того предмета, который они преподают, здоровья, терпения. Учителям русистам тоже желаю терпения. Я думаю, что наше время еще придет, потому что было время лучше, чем сейчас, но постепенно все налаживается. Русскому языку уделяют уже больше внимания, чем одно время. А всем я желаю здоровья. Это была беседа с педагогом русского языка Степанакерской старшей школы номер 11 имени Джангиряна Элеонорой Газарян. За две последние недели во время рейда в Крыму было задержано 11 проституток, 9 из которых гражданки Азербайджана. Напомним, в ноябре 2013 года в результате рейдов правоохранительных органов Грузии в отелях и казино были выявлены сотни малолетних проституток из Азербайджана. Сообщалось, что многие из них после этого сбежали в Турцию. Кроме того, индийские СМИ сообщали об огромном количестве проституток в Индии с азербайджанскими паспортами, в частности в городе Бангалор. Глава Азербайджанского женского кризисного центра Матанат Азизова в связи с этим отметила, что в Индии Азербайджан называют поставщиком проституток. Также отметим, что большинство азербайджанских женщин, ставших жертвами трафикинга, занимаются проституцией в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Иране. Экономический кризис в Азербайджане, обусловивший внутреннюю миграцию из сельской местности в города, в поисках лучшей жизни окажет негативное воздействие на демографические показатели, стимулировав спад рождаемости. Об этом в интервью газете «Эхаз» заявил азербайджанский социолог Али Алиев. Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, в свою очередь, прогнозирует, что рождаемость повысится и приведет к росту числа брошенных родителями детей, родившихся в результате нежелательной беременности. Вызванный экономическим кризисом спад покупательской способности населения заметно отразился на криминогенной обстановке в Азербайджане. Так, согласно сайту «Спутник Азербайджан», по ночам из магазинов в Баку стали чаще воровать продукты. Согласно приведенным сайтом данным, у людей нет денег для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости, что толкает их на противозаконные действия. Не спадает также число суицидов, совершенных на почве материальной нужды. В Мингичауре 10 февраля тысячи безработных собрались перед зданием управления занятости, заявив, что являются безработными и пришли, чтобы просить найти им работу, передает бакинский офис «Радио Свобода». Известные представители гражданского общества Азербайджана, адвокаты и журналисты объявили о создании платформы гражданского общества. Об этом сообщает азербайджанское информагентство «Туран». Платформа выступила с манифестом к общественности, отмечая отмечается, что кризис в стране длится уже год, однако правительство до сих пор не предложило конкретных программ по его преодолению. С целью консолидации усилий по решению указанных проблем активисты гражданского общества учредили данную платформу для поиска путей их решения, подчеркивается в манифесте, который подписали 26 человек. И о погоде. Во вторник, 16 февраля, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Термометры покажут плюс 3, плюс 6 ночью, днем 13-17 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.